Кельн представлял собой жуткое и унылое зрелище. Улицы уже разгребли от завалов, пожары погасили, но в воздухе витал стойкий запах гари. Серые мрачные люди рылись в руинах и прерывали это занятие лишь для того, чтобы вытереть слезы на перепачканном сажей лице. Встретившись с одним из таких людей взглядом, Артем понял, что он совсем еще не знал, что такое война. В небе кружили стаи ворон и выискивали незамеченные людьми жертвы для своего пиршества. По улицам бродили собаки и, не опасаясь жителей, рылись вместе с ними в развалинах. В город автобус прибыл в полдень. Ирма сразу побежала искать штаб Красного Креста. Вернувшись, она похвасталась, что ее определили в санитарный поезд, который повезет пострадавших жителей в Мюнхен. Там тихо, нет бомбежек, а в окрестностях прекрасный лечебный воздух. Автобус останется, а она должна через пару часов быть на вокзале. — Вы можете остаться здесь, — сказала она Габи. — Там дальше по улице находится военный госпиталь. Ваши с господином доктором руки вполне могут там пригодиться. Но Габи думала иначе. Расположенный на юге Германии Мюнхен — это уже почти Австрия, а там до Инсбрука рукой подать. — Ирма, возьмите раз с собой. Габи подхватила медсестру под руку. — В поезде от нас будет больше пользы. Посуди сама. Здесь сейчас нужны не мы, а пожарные трактора. Мы будем только путаться под ногами. Раненых уже развезли по больницам и госпиталям, а в санитарном поезде мы сможем действительно помочь. И потом, мы с тобой уже сдружились, а здесь я, кроме тебя, никого не знаю. Ирма согласилась. Ей сразу понравилась эта молодая пара, а уж после того, как этот молчаливый парень так блестяще прооперировал мальчишку, она весь оставшийся путь смотрела на него с немым восхищением. «У меня в направлении есть еще две пустые строки. Я могу вас вписать». «Спасибо, Ирма, ты самая лучшая!» Габи благодарно обняла медсестру. «Ганс нас сейчас отвезет на вокзал», — сказала растроганная Ирма. «А начальнику поезда я скажу, что вас направила наша местная больница во Флиссингене». Поезд шел до Мюнхена двое суток, и Артем все это время честно отрабатывал их билет. Медперсонал сразу признал в нем своего и, оценив работу его скальпеля, поставил Артема на конвейер. Габи не отходила от него ни на шаг. С каждой проделанной операцией он рос в ее глазах, как чудотворец, раздаривающий жизни налево и направо. В короткие паузы Артем сидел у окна, а Габи прижималась к его плечу и говорила: «Артем, я в восхищении от того, что ты делаешь». Он только устало улыбался в ответ. В последнее время он научился молчать. Глядя на чужое горе, он понял, что уже никогда не станет таким, каким был прежде. Все меняется. Реки, горы, меняются и люди. Мюнхен встретил их проливным летним дождем. Грузовики с красными крестами развозили раненых по окрестным санаториям и больницам. В общей суматохе Артем с Габи сумели незаметно покинуть санитарный поезд и уже через час стояли у дороги, голосуя на Инсбрук. Артем по-разному представлял их приезд в имение баронессы Шварценберг. Габи рассказывала, что ее бабушка живет в замке, но он думал, что здесь имеется в виду переносное значение этого слова. Ну какие могут быть замки в 20 веке? А потому, когда в лесу на холме вдруг выросла настоящая цитадель с высоченными каменными стенами, бойницами и башнями, он опешил. «К моей бабушке положено обращаться в высокоблагородие», — пояснила Габи. «Но ты можешь говорить ей: милостивая госпожа». Когда в дверях появился камердинер в белых гольфах и парике, Артему показалось, будто он попал на съемки фильма о Средневековье. Выслушав Габи, камердинер поклонился и важно произнес: «Врожденная баронесса Анна Шварценберг примет вас». Бабушка Габи оказалась сухой, улыбчивой фрау в широком платье, таком же, как на картинах эпохи рыцарства. Артем был потрясен видом ее немыслимого парика с плетенными перьями каких-то пестрых птиц. Баронесса очень долго смотрела на них, и, глядя на толстые линзы в ее очков, Артем засомневался, действительно ли она видит их или поворачивается на голос. Но Анна Шварценберг вдруг распахнула руки и радостно, неожиданно звонким голосом воскликнула: «Габи, девочка моя, как же я рада тебя видеть! А этот молодой человек твой избранник? Ты нас представишь друг другу?» Артем театрально выступил вперед и, поддавшись непонятному порыву, склонился и поцеловал баронессе руку. «Прелестно, прелестно! Сразу чувствуются благородные корни. Габи, дитя мое, я уверена, что ты мне о многом хочешь рассказать. Клаус, проводи молодого человека в его комнату, а мы с Габи поделимся новостями». Предоставленная Артему комната была размером с хороший зал. Единственное огромное окно выходило на широкое зеленое поле. «Такое я уже видел», — подумал он. «На таком поле принято играть в гольф». Нижняя часть окна была прозрачной, а верхняя представляла собой витраж, и солнечные лучи создавали на противоположной стене гигантский герб в виде щита. На покрытых гобеленами стенах висели обнаженные шпаги и мечи. В углу, опираясь на алебарду, стоял рыцарь, поблескивая на свету отполированными доспехами. Артем с интересом рассматривал картины и оружие, когда за ним зашла Габи. — Бабушка приглашает нас на ужин. — Ужин? Это хорошо. Пробуя в руке эфес шпаги, рассеянно ответил Артем. — Ужин в замке при свечах — это впечатляет. Я ведь правильно понял, будут свечи? Электричества в замке нет? Артем вопросительно взглянул на Габи, затем сделал выпад и ткнул шпагой рыцарю в шлем. — Перестань дурачиться. В замке есть все, но это некий антураж, так сказать, дань традициям. И еще я должна кое о чем тебя предупредить. — О чем? Артем взмахнул шпагой и, с трудом выходя из образа мушкетера, он заметил, что Габи смущена, и это его удивило. — Прости мне мои фантазии, я сказала бабушке, что ты из рода знаменитых русских промышленников. Кажется, там были какие-то Петровы. — Ну что ж, я тебя понимаю. Одно дело привести, знакомиться к баронессе какого-то доктора, и совсем другое — знаменитого промышленника. У вас тоже любят пустить пыль друг другу в глаза. — Артем, бабушка серьезно относится ко всяческим титулам и званиям. Ну, простим ее слабости. Она знакома со многими представителями вашей царской династии и может без запинки перечислить весь род Шварценбергов от его зарождения с указанием всех заслуг. Но для меня все это пустой звук, так что не принимай близко к сердцу. Кстати, как ты относишься к лошадям? — Я их боюсь. — Ну что ж, это поправимо. А еще я сказала бабушке, что мы с тобой помолвлены. Артем громко расхохотался. — Габи, ты что, предлагаешь мне руку и сердце? — Ты хочешь, чтобы я на тебе женился? — Ну и если я устраиваю тебя, как приложение к баронскому титулу. — К чему приложение? К какому титулу? Артем растерянно улыбался, не понимая, как ко всему этому относиться. — Это что, шутка такая? — Ну какие тут шутки? Так уж получилось, что я осталась единственной наследницей всего этого замка, сотен гектаров лесов и полей, ну и, естественно, титула. А ты, как мой супруг, можешь стать бароном. Невероятно! Видя, как смущена девушка, Артем понял, что говорит она вполне серьезно. Барон Петров! Бред! Ты забыл добавить приставку «фон», и произносить надо мягче, на европейский манер. Барон фон Петров. Так уже лучше. А при чем здесь лошади?